жители Урбино отметили б изгнание Цезаря празднествами. Но на этих празднествах все замечали, как изменился Гвидобальдо. От его прежней жизнерадостности не осталось и следа. Состояние его пришло в упадок, здоровье было расшатано, а со всех сторон герцогскому двору поступали жалобы и просьбы обнищавших жителей. В это время в Урбино явился Рафаэль. Здесь у него оставалось столько дорогого, столько связанного со счастливым детством. И с той минуты, как художник ступил на камни урбинской мостовой, его долго не покидало приподнятое настроение. С утра до вечера бродил он по улицам, то и дело наталкиваясь на следы прежней жизни. Было в этом много радости, но и много горя. Прежде всего, родной дом и все, что напоминает ему о его первых шагах в области искусства. Вот он, так хорошо знакомый фасад с квадратными окошками и дверью, около которой висит молоток с ручкой. Один из учеников вывел на нем грубые узоры неумелой детской рукой, за что на него рассердился отец. Но в дом Рафаэль вошел как чужой, несмотря на любезную встречу со стороны мачехи, лицемерно старавшейся проявить радость. «Ах, Рафаэлла, да ты ведь совсем как твой отец, царство ему небесное, и душа радуется, что я немного принесла пользы, вырастив такого красавца и умницу. Сестрицы, сестрицы, посмотрите, кого нам прислала святая дева в гости. Ведь и к нам дошла о тебе молва, Рафаэлла». Прибежали крикливые и сварливые сестры-мачехи и тоже восхищались Рафаэлем. Еще бы! Теперь он был уже известным художником. До них дошла молва о многочисленных заказах, ему сделанных. Они, конечно, не изменили своей старой привычки бранить бывшего опекуна Рафаэля, фра Бартоломео, жалуясь, что он расхитил наследство, оставленное Джованни жене, а заодно обливали грязью и другого дядю, любимого дядю Симоне. Рафаэль слушал рассеянно, и из вежливости не вступал в спор. Мачеха привела из сада его сестру Елизавету, точь-в-точь на нее похожую, и сладеньким голосом предложила им поцеловаться. Он сделал и это, холодно прижавшись щекой к щеке девочки. У него не было с ней ничего общего, и не всколыхнулось в душе ничего похожего на родственное чувство. Рассеянно бродил он по дому. Все здесь было устроено по-новому. Только одна стена приковала его внимание. Это стена, где сияла нетленной красотой Мадонна, Маджа, его мать, работы Джованни Санти, его отца. Скоро он покинул этот чужой теперь ему дом, чужой во всем, кроме одного, образа, который он должен унести в своем сердце. Молодой художник побрел по городу отыскивать тех, кого любил. Дядя Симоне был все такой же, только лысина стала больше, а бахромка волос вокруг нее сделалась совсем белая. Да очки, видимо, не помогали, как он их не втирал, чтобы они не запотевали. У него сидел Тимотео де Лавитте. Они вскочили разом с места и чуть не задушили Рафаэля в объятиях. А дядя Симоне постарчески расплакался, повторяя: «Приехал, стал большим художником и не забыл родины, не забыл своих близких. Приехал. Эх, не дожила мать! Не увидела счастья». Рафаэль сидел у дяди Симоны долго. говорил, рассказывал и слушал о том, что произошло в Урбино за время его отсутствия. Рассказывали оба, дядя Симоне и Тимотео, рассказывали торопясь, перебивая и поправляя друг друга. Полный горестных впечатлений, Рафаэль пошел отыскивать няню Идонию.